Старик лось Булан-старший понял, что большая юрта великого Дабуна-баяна должна быть где-то здесь. Он нашел ее удивительно легко, словно помогло само провидение. Она стояла одиноко на краю соснового бора. Лось Булан-старший подошел к юрте и опустился на колени. Собак возле юрты не было. Они днем охотились за полевыми мышами. Булан-старший довольно долго стоял так на коленях, пока домочадцы Дабуна-баяна наконец не заметили его и не вызвали хозяина. Не поднимаясь с колен, Булан-старший, удостоверившись, кто перед ним, ревниво пересчитал, сколько клоков бороды тот носит. Насчитав 9, повалился Дабуна-баяну в ноги и 9 раз поцеловал праху его ног. Затем, дождавшись, когда Дабун-баян самолично поднимет его, вынул из синей посольской котомки, ее, конечно, заметил Дабун, свернутую в свиток посольскую запись, скрепленную золотой печатью у 2 солида и железным амулетом, изображающим волчицу между 2 сопок. Увидев железный амулет, Дабун-баян вздрогнул. Горькая усмешка искривила его лицо. «Ты опоздал, посол», — сказал со вздохом Дабун-баян. «Пославший тебя почтенный дом, видно, живет старыми вестями. Что же ты не обратил внимания на то, что моя большая юрта раскинута одиноко на краю соснового бора?» Сказав так, Дабун сам поклонился в пояс пришедшему к нему послу и ушел, еще раз вздохнув, назад в юрту. А старик Булан, старший, заплакал. Еще в дороге сведущие люди объяснили ему, что у великого Дабуна баяна неприятности. Как всякий достойный муж, думающий о вечности своего эля, Дабун-баян, отходя от войны на покой, захотел исполнить свои мужские обязанности и продолжить род. Он взял в жены иноплеменницу, необычную своей красотой, золотоволосую. Еще со времен прародительницы Ашины-волчицы все колена дома Ашинов питали вместе с молоком матерей страсть к золотоволосым женщинам. Иначе как бы рождались в доме Ашины, подобные солнечному свету каганы для всей великой степи? Вот и Дабун-баян выбрал себе в жены дочь не пустого рода, чуть ли не из самих русов. Однако вот с Дабуном-баяном случилось, что племя не одобрило его выбора. Не желая бросить жену с детьми, Дабун-баян поставил свою юрту одиноко на краю соснового бора. Все же посол Булан-старший-то надеялся, что обида великого Дабуна-баяна не простерлась настолько далеко, чтобы совсем отойти от забот о народах великой степи. Теперь же, после того, как Дабун-баян не принял посольского свитка отчаявшемуся послу всей массы народа хазар, осталось только плакать. И старец лег в пыль перед большой юртой и лежал так несколько дней, отказываясь принимать пищу и расцарапав кровь себе ногтями лицо. Его кусали собаки, пинали ногами слуги, мочил дождь и бил ветер. Но старцу неожиданно помог народ. Народ возроптал на черствость своего повелителя, и Дабуну-баяну не осталось ничего другого, как пригласить старца с почестями в большую юрту и принять от него посольскую запись. Прочитав письмо, Дабун-баян нахмурился. Потерять древние табатаи? Гробы предков? Да что? Что же у вас там в вашем эле творится? Как возможно такое кощунство и небрежение? Тут также утверждается, что ваш каган давно потерял свою божественную силу Яда Медикун, способность вызывать дождь, и в стране вашей участились засухи, падеж скота и голод. Почему же тогда до сих пор не отправили своего Кагана на небо, как повелевают в случаях ослабления силы Кагана наш Тере, обычай?» Старец вздохнул и потупил глаза. «Великий Дабон Баян, мы, хазары, помним Тере и свято его почитаем. В случае ослабления божественной силы Кагана народу надлежит без промедления, дабы не передавать всему Элю, народу-государству, слабость правителя, наложить Кагану на шею шелковый шнур и, удавив, отправить с надлежащими почестями в иной мир. Однако вот беда, из-за которой вся масса народа хазар, выразив свою волю на собрании сильных, решила обратиться к тебе. У нас оказалось, что на стол Кагана нет достойного преемника. А тигины? Неужели ваш нынешний Каган настолько бесплоден, что многочисленные его жены не родили Элю ни одного наследника? Похоже, ваш народ не собрал своему правителю достойного гарема. Говори правду. Или вы там, на западном краю нашей великой степи, совсем захудали?» Старец обиделся, поднял гордо голову. «Почтенный Дабон Баян, мы в несчастье, но мы не какой-нибудь пустой осколок от кочевой орды, дошедшей до дальнего западного моря. Когда 300 весен тому назад мы, подняв сияющее медное знамя, пошли отсюда с Алтая вслед закатывавшемуся солнцу, то было нас 9 родов. Теперь нашему Кагану положено 25 жен и 60 наложниц по числу больших и малых народов, которые входят в великий хазарский каганат и поставляют нашему Кагану воинов. А что до тигинов принцев, то до последнего времени у нас их было 2. И росли они достойными наследниками. Старший Алптыгин, храбрый воин, скачет на белом коне, потому что не боится показывать врагам пролитую кровь. Младший Тонгтыгин, ученый мудр, а воинские доблести его таковы, что сам халиф нанимал его главнокомандующим своих войск на Кавказе. Полагаю, что его слова полководца Ал-Хазари докатились и до ваших мест, великий Дабун. Дабун Баян развел руками. «Ничего не понимаю. В таком случае, чего же ваш народ прислал ко мне тебя, своего слезливого гонца?»